этот вечный Атос в английском парламенте, приветствующий обреченного Карла I возгласом «Слава падшему величию!» Трудами Дюма Владимир зачитывался. Мальчишки были в парадной форме, а фуражки они сняли. Зощенко был в шоке, такого он не ожидал. Вот здесь-то он и пожалел о своей пароходной экскурсии. А дальше было совсем худо. Соседка Зощенко тут же донесла. Закрутилось дело, и речь шла не об исключении, а о лагере. Такой бунт в училище, где готовили офицеров-чекистов. Мальчиками занимался сам Абакумов, не побрезговал. К счастью, преподаватели не были заинтересованы в аресте. Их головы тоже полетели бы. Героя шантажировали судьбой матери. Это был серьезный аргумент. Но раскаяние и отречение от него не добились. Пришли к компромиссу. Дело спускают на тормозах, а тинейджеры уходят из училища и признают, что они были у Зощенко до постановления. Георгий поступил в Ленинградский университет на юридический факультет, хоть и заочно. Но мать он спас ненадолго. К ним приставили стукача, заводившего провокационные разговоры. За матерью и сыном установили слежку. Бедная женщина ляпнула что-то про антисемитизм Маленкова. В 1952 году на излете сталинской эры ее взяли. 58-10. Антисоветская агитация и пропаганда. К счастью, ГУЛАГу оставалось не так много времени. В 1953 году Владимов, сын врага народа, окончил университет. Работал следователем, помощником прокурора, секретарем суда. Но это ему претило. Он пишет свою первую театральную рецензию. Ее берет Погодин, тогдашний главред театра. И тут же многообещающего критика приглашает к себе литературка и новый мир. В 1956 году Георгий едет в Москву и устраивается в крамольный новый мир. Он стал редактором слабого произведения Дудинцева «Не хлебом единым». Это не крамольные белые одежды. В правой тумбе его рабочего стола лежал роман Пастернака «Доктор Живаго». Но Владимову сказали сразу, с порога, «Это не для печати, бесперспективно». Да, конечно, Нобелевка была достижимее, чем публикация в СССР. На далеком севере бродит рыба-кит. Но тут Владимир вырывает топор литературы, и теперь уже о нем пишут критики, и сходятся все на том, что читать интересно, что талант у автора есть, но писатель не советский человек, и герои его не советские люди. Первый рассказик слабоват, все мы достойны большего. Берет его смена. Зато уже в 1961 году начинаются приключения с повестью «Большая руда». Планировался производственный очерк о Курской магнитке. 4 месяца Владимов изучал материал, в том числе и трупы постоянно гибнущих рабочих. «Советская охрана труда». Возник рассказ «Пришлый», но Твардовский посоветовал уйти от актуальной и жареной проблематики и воспарить. И получилась «Большая руда». рассказ про индивидуалиста-шофера Виктора Пронякина, который в конце концов срывается с машиной в пропасть, но не ради общества. Нет, я себе все жилы вытяну и на кулак намотаю, а выбьюсь. Выдвинуться хочет человек, да еще и женульки изменяет, а в пропасть он угодил из-за гнета коллектива, ценой гибели отстояв свое достоинство и свои права. Не наши то были люди, Виктор Пронякин и Георгий Владимов. Но дела с талантами у соцреалистов обстояли так худо, что 3 минуты молчания за 4 года выдержали 27 изданий на 18 языках. Сразу и в Союз писателей приняли, и фильм поставили даже с Урбанским, Глузским и Шлягером Таривердиева. «Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой». Жуткая стряпня, конечно, но тогда смотрели. Другое было еще хуже. А Индпашивом, авторским кино в начале 60-х и не пахло. Западными лентами бедных совков тоже не баловали. Только в абонементах по внеконкурсным показам кинофестивалей. В 1962 году было продолжение. Георгий Николаевич ушел на лов сельди в Северную Атлантику, Мурманск, Норвежское море. Командировка от Литгазеты. Никто на судне не знал, что он писатель. Владимир выдавал себя за бывшего таксиста, собирающего на Волгу. Вместе со всеми он в рыбацкой робе тралил рыбку. Отсюда 3 минуты молчания. Здесь главным героем стал Сенька Шалай. Парень неуправляемый, хулиган, но честный малый и опять сам по себе. Здесь уже и элементы антисоветизма появляются. Большой партбосс Граков толкает рыбаков на промысел на неисправном судне, ибо стране нужна рыба. А правдоискатель дед, механик Бабилов, вдруг возражает, что стране нужны и рыбаки. В 1969 году роман выходит в «Новом мире». А в 1963 году читаемый и охраняемый Твардовским автор производственных, пока безопасных романов, делает, как в 1946-м, еще один шаг в сторону, шаг длиной в побег. Командировка в ГУЛАГ. В 1963 году Владимов прочитал жуткий очерк о том, как на месте концлагеря истребительно-трудового в конце 50-х построили пионерский лагерь. И когда ребята с вожатыми шли по лесной тропе к лагерю, из кустов выскочили одичавшие караульные собаки – и впервые после перерыва с облегчением пристроились конвоировать по бокам колонны. Вот о такой собаке Владимов пишет своего верного Руслана. Первый вариант Твардовскому не понравился. «Вы из пса делаете полицейское дерьмо, а у пса своя трагедия». Переделанный вариант стал леденяще гениальным, равным, пожалуй, одному дню Ивана Денисовича. Но побег — это побег. Советская действительность открыла огонь. Она же предупреждала в 1946-м. Оттепель кончилась, напечатать повесть было нельзя. Владимов отдал ее в сам издат. Ее приписали Солженицыну. Солженицын чужой славы не хотел. Он верным людям автора назвал –